Глава 20. Побег изо льдов. Луун первым покинул корабль. Макс и Гарри, задержавшись на этот раз всего на секунду, вышли сквозь стену следом за ним. Последними на льду оказались охранники. «Как называется этот эффект?» – зачем-то уточнил Макс. «Эффект Баарка», – ответил Клах. «Следуйте за мной». Он поплыл, не касаясь льда, вперед по направлению к прозрачной трубе, которая виднелась в сотни метров, шла вертикально вверх и терялась под куполом. А может быть, и проходила сквозь него. Гарри осмотрелся. Здесь было больше пространства, чем там, откуда они прибыли. Купол был четко поделен на сектора. Половина из них была выстроена из прозрачных самосветящихся стен, остальные были непроницаемы. Между секторами сновали технические челноки, перевозившие какие-то пластины. В дальнем углу был выстроен конус из этих пластин, вокруг которого витало синее свечение. Рядом стояли несколько загов в странных скафандрах красного цвета, наблюдая за показаниями портативных приборов, которые они держали в своих лапах. Повсюду не меньше, чем по 4 солдата передвигались патрули загов в черной униформе. «Смотри, Макс», — указал Гарри на пролетавший мимо них грузовой челнок с грузом пластин. «Тебе это ничего не напоминает?» «Напоминает», — угрюмо подтвердил Макс, опуская глаза себе под ноги. «Чистый плагиат. Тоже мне гениальные изобретатели». Его взгляд упал на мох странно-желто-серого цвета. Мох рос кустиками прямо на льду, нисколько не страдая из-за отсутствия почвы. Макс наступил на один из кустиков, тот мгновенно превратился из растения в жидкость и растекся желто-серым пятном под подошвой ботинка. Макс резко отдернул ногу, мало ли что. Скафандров на них не было, Луун оставил им только летные комбинезоны. К удивлению невидимых, под куполами они дышали как на родной планете, и единственное, что беспокоило их в этой ситуации, так это возможность попасть за пределы купола. Там было холодно и опасно. «Да-да», — подтвердил Клах и худшие опасения. «Вы правы, это пластины санита, мы скопировали его формулу. Правда, на первых порах без ошибок не обошлось». Луун замолчал ненадолго, словно вспомнив что-то неприятное. «Но в целом теперь я доволен результатом. Отличный материал. Из этих пластин мы собираем двигатели моей новой серии». Луун остановился перед прозрачной колбой, уходившей под потолок купола и сильно напоминавшей лифт странной формы. «Я прощаю напоследок вам вашу грубость», — сообщил он вдобавок, «поскольку вы скоро потеряете саму возможность грубить без приказа. Следуйте за мной. Эффект Баарка действует и здесь». И он шагнул сквозь толстую прозрачную стену. Едва он проник за нее весь, как что-то вспыхнуло, и Клах исчез. Максу даже показалось, что он разложился на атомы и в таком состоянии унесся вверх. Друзья опять замерли, не решаясь последовать за Лууном. Но направленные на них бластеры охранников в черных комбинезонах заставили их по очереди шагнуть в стеклянный лифт. Первым шагнул Макс. Он не успел даже испугаться, как по его телу прошла горячая волна, и он оказался наверху. Секунду он смотрел себе под ноги, где не увидел никаких признаков пола, а потом от страха подался вперед и вышел сквозь прозрачную стену наружу. Следом за ним из-за стекла вывалился Гарри с ошарашенным видом, а потом посыпались и охранники. «Эффект Мазоллу», — пояснил висевший в воздухе неподалеку Клах. Теперь друзья стояли посреди небольшого зала, а потолок нависал над ними очень низко, едва не касаясь голов крупных загов. А Луну приходилось и того хуже, особенно парить здесь было негде. Прозрачный лифт с эффектом Мазоллу уходил дальше, но Клах, видимо, хотел что-то показать землянам именно здесь. Он подплыл к небольшой стойке, на которой под прозрачной крышкой лежал плоский предмет, похожий на древний пульт управления. Вдоль стены в специальных колбах росли диковинные растения. Макс и Гарри никогда в своей жизни таких не видели. Сверху все колбы освещались направленным лучом. Некоторые были пусты, хотя оказалось, что на самом дне в них лежат какие-то зерна, камни или кусочки неизвестных деревьев. «Здесь мы проводим опыты над флорой захваченных нами планет», — пояснил Луун, взяв в руки пульт. «Хотя исследования над представителями покоренных народов тоже ведутся. Этот генератор я изобрел сам. Он может вызывать у объекта бурный рост агрессии, который приводит к самоуничтожению. Это очень удобно. Не нужно даже посылать армию на захват какой-либо планеты. Достаточно облучить ее с орбиты из специального генератора, и ее жители сами уничтожат себя. А растения сменят программу роста на программу увядания. Вот, смотрите». Клах направил генератор на большой куст с красными листьями, похожими на длинные ножи. Растение внезапно скорчилось и стало биться о прозрачную стену колбы, словно пытаясь вырваться на волю. Спустя несколько секунд оно развернуло свои ветки и стало рубить листьями собственный ствол. Листья и в самом деле оказались жесткими и острыми, порезы от них оставляли глубокие следы на мясистом стволе, истекавшем бурой жидкостью. Прошло не больше 2 минут, как этот куст зачах, а потом вообще превратился в кучку пепла. «А вот так реагируют аборигены», — сообщил Клах и внезапно навел генератор на одного из охранников. Тот скинул бластер и застрелил стоявшего рядом. Затем второго, рассек лучом третьего, пока остальные не среагировали и не изрешетили его залпами, развернувшись все вместе в его сторону. Пол повсюду оказался обильно полит зеленой жижей. «Впечатляет», — кивнул Макс, сам поднимаясь с пола и вытирая обрызганные руки об комбинезон. Он едва успел увернуться от перестрелки, происходившей через его голову. «Отличное средство сэкономить на военных расходах». Клах навел генератор на Гарри. Тот остолбенел, в ужасе взглянув на друга, которого ему придется сейчас голыми руками порвать на куски, если это трехглазое чудовище нажмет на кнопку. «Подождем еще немного». Клах отвел жало генератора в сторону. «Я хочу еще немного растянуть удовольствие. Следуйте за мной». Гарри била мелкая дрожь, когда он вновь подходил к прозрачной стене лифта, но не от страха, а от ярости. Он бессильно сжимал огромные кулаки, глядя на поредевших охранников. Но Макс, стараясь ни о чем не думать, чтобы Лоун не почувствовал его мысли, взглядом показал ему, что надо сдержаться. Нужно было срочно найти какой-то выход. И Гарри сдержался, но ему было это очень трудно сделать. На следующем уровне, наглухо закрытом со всех сторон, их ждал огромный титанических размеров цех, где вытянулись бесконечные ряды из сотен громадных двигателей. Клах и его невольные спутники находились сейчас на специальной смотровой площадке, а цех, в котором словно муравьи сновали заги в красных скафандрах, челноки и биороботы, находился внизу под ними. Это был сборочный цех тех самых генераторов серии М, которые с небольшими изменениями производил сейчас спрятанный мир под руководством Луна-предателя на благо Империи Оброгов. Он старался не зря. Одного взгляда Максу хватило, чтобы понять, если все это будет установлено на боевые корабли, мощь Империи Оброгов возрастет многократно, а Земле и вообще всей Солнечной системе придет конец. Клахом, с благословения великого вождя Ураса, ей был предназначен верный путь в рабство. Над каждым двигателем светился купол. Заметив, куда смотрит Макс, хозяин этого украденного у землян царства времени, сообщил. «Это сделано для безопасности. Вы ведь знаете, что каждый двигатель искривляет время, и на небольшом расстоянии от него оно течет неподконтрольно. Там возможны любые сдвиги, поэтому мы защищаем всех ценных сотрудников, которые работают с Санитом. И даже роботов. Каждый, в ком есть хоть небольшая частица биологической материи, подвержен опасности распада во времени». Макс молчал, глядя на эту отложенную угрозу. «А где тот самый первый генератор?» – поинтересовался он. «Чуть выше, на смотровом уровне», – протелепортировал Клах, сверкнув своими огромными глазами. «Вы обещали нам его показать», – напомнил Макс. Луун пролетел немного в сторону, остановился у самого ограждения смотровой площадки. «Что же», — сообщил он после некоторых раздумий, — «хотя вам туда нельзя по технике безопасности, я покажу его вам. Исполню ваше последнее желание, но это я сделаю исключительно из любви к науке». Макс молча проследовал за ним к лифту, Гарри тоже. Горячая волна вновь прокатилась по телу, и прозрачный лифт с эффектом Маззолу вынес друзей на следующий уровень. Едва осмотревшись по сторонам и уступив дорогу охранникам, Макс понял, что они находятся на самом верхнем уровне гигантского купола. И не зря Клах назвал его смотровым. Отсюда было видно очень многое. И самое главное – поверхность планеты. Когда Макс увидел с высоты купола мрачное бело-синее сияние ее ледников, то чуть не вскрикнул от радости. За короткое время ему так надоело смотреть на купола изнутри, что он был рад даже смазанным силуэтом звезд, которые означали, что спрятанный мир, словно корабль, вновь дрейфует в невидимости с пленниками на борту. Кроме поверхности было видно и кое-что другое, заставившее Макса напрячься. Не зря хитрый Луун не хотел выводить их на этот смотровой уровень, который был выполнен почти целиком из прозрачного материала. Клах молча плыл над полом через обширный павильон в направлении отдельно стоящей под прозрачным колпаком конструкции. Едва бросив взгляд на это сооружение немалых размеров, Макс сразу понял. Это он. Тот самый, первый двигатель экспериментальной серии «Магеллан», похищенный почти 100 лет назад с исследовательского корабля «Оса». Рядом стоял еще один двигатель размером побольше. Макс узнал и этот. Именно о нем сообщал информационный кристалл, полученный ценой жизни многих солдат с крейсера «Центурион», впервые попытавшегося проникнуть за барьер времени. И вот теперь оба похищенных двигателя, с которых все началось, стояли в специальном отсеке лаборатории врага. Они были зажаты полями и специальными манипуляторами. С какой целью по ним сейчас ползали заги в красных скафандрах, Макс не мог понять, ведь все секреты конструкции Луны уже изучили, давно препарировав их. Макс бросил беглый взгляд по сторонам, стараясь впитать как можно больше информации и не вызывать подозрения Луна. Влево метров на 100 уходила открытая галерея, по которой маршировал сейчас взвод солдат из 6 загов в черной униформе. Галерея заканчивалась массивным шлюзом, видимо, из брони, но вокруг все было по-прежнему прозрачным. Сразу за шлюзом Макс увидел, к своему удивлению, башню управления батареей лучевого огня. 4 громадных дула пушек, способных послать энергетический заряд далеко за пределы орбиты, смотрели сейчас чуть выше размытой линии горизонта. А совсем недалеко, по меркам планеты, в зоне прямой видимости, если взять еще чуть левее, Макс увидел что-то странное. С виду это был обычный купол, но безумный синий свет, который он распространял вокруг себя, недвусмысленно говорил о том, что именно там находился один из колоссальных генераторов независимого времени, управлявших движением этой планеты. Заги зря времени не теряли, извлекая пользу из всего, что попадало к ним в руки. Макс посмотрел вправо, между 2 охранников, и чуть не подпрыгнул от радости. На 1 уровень ниже, снаружи смотрового купола, находилась закрытая посадочная площадка для небольших кораблей и челноков. На взлетное поле вели 2 прозрачные галереи из зала, оканчивавшиеся шлюзами. Стена между куполом и площадкой тоже была прозрачной. Еще 1 небольшая галерея вела туда прямо из башни с орудием. А на самой площадке между 2 штурмовиками одиноко стоял приземистый диверсионный челнок загов, который Макс теперь ни за что не мог спутать с другим таким же. Это был ящер. Макс обменялся многозначительным взглядом с Гарри, тот покрутил головой и все понял. Взвод солдат уже приблизился к шлюзу, до которого оставалось не более 50 метров, и остановился, ожидая, пока находящиеся внутри башни солдаты откроют доступ на объект. В этот момент Клах подплыл к ограждению, окружавшему по периметру огромные двигатели, и повернулся к друзьям. «Вот они», — отзывалось в головах у невидимых, — «ваши древние двигатели, земляне. Надо сказать, они до сих пор работают. И я считаю, что это большая научная удача, что среди вас нашелся такой дальновидный лидер, сообщивший нашим посланцам об этих разработках. И теперь, даже несмотря на то, что раса Луунов больше не может изобретать, у меня достаточно информации, чтобы снова сделать Империю Оброгов непобедимой, даже если ваши ученые откажутся сотрудничать с новым командованием». «Да», — кивнул Макс, делая шаг в сторону ближайшего охранника. «Это они. А вот дальновидного лидера мы уже уничтожили, как предателя, и сейчас также поступим с другим предателем». Клах удивленно воззрился на Макса, пытаясь проникнуть в его разум. Но было поздно. Макс увидел, как впереди открылся шлюз, впуская взвод солдат внутрь. «Сейчас или никогда!» — крикнул Макс, вырывая бластер у зага, стоявшего ближе всего. Гарри мгновенно выбил оружие у 2-го зага, перехватил его и выстрелил в Луна. И выстрел неожиданно достиг цели. На серебристом плаще 3-глазого существа появилась обожженная рана. Луун закрутился на месте, не касаясь пола. «Ах ты, недоразвитая тварь!» — резанул мозг Гарри пронзительный вопль. «Это же больно!» Но Гарри уже отпрыгнул в сторону и начал палить по охранникам. Застигнутые врасплох, заги опоздали буквально на 2 секунды. Гарри успел уложить 3. Остальные бросились в рассыпную, спрятавшись за колоннами и бордюрами, открыв оттуда беспорядочную стрельбу. В эти секунды Макс боялся не бластеров, охраны, а Луна. Черт его знает, на что способен раненый ученый, да еще мечтающий о мировом господстве. Поэтому его следовало быстро добить. Макс вспомнил кресло с наручниками и судьбу землян, которую Клах уже написал заранее, и его рука не дрогнула. В тот момент, когда он снова увидел перед собой 3 огненных глаза этого существа, на землянина навалилась дикая тяжесть. Из последних сил, сопротивляясь боли, терзающей его мозг, Макс нажал на курок и бластер, изрыгнул синее пламя. Тонкий луч еще раз резанул серебристый балахон. Отрубленная трехпалая конечность упала на пол. В следующее мгновение Максу показалось, что раненый Луун закричал, открыв рот. Такой визг он услышал. Клах неожиданно взлетел под потолок и унесся в сторону прозрачного лифта, оставив двух землян на растерзание охранникам. Но на оставшихся загов земляне не стали тратить время. «Быстро к шлюзу, Гарри!» — крикнул Макс, выстрелив несколько раз в охранников, чтобы те не высовывались. Он повалил одного точным выстрелом и бросился бежать вдогонку за Гарри, который в несколько гигантских прыжков преодолел расстояние до шлюза. К счастью, тот еще не успел закрыться. Прибывшие солдаты только собирались сменить прежний расчет батареи, когда позади них началась стрельба. С дикими криками, стреляя на ходу, Гарри ворвался на территорию батареи. Следом, также поливая противника огнем, вбежал Макс. Едва он оказался внутри, бронированные створки шлюза захлопнулись. Оборонявшиеся открыли, наконец, ответный огонь, но между ними и нападавшими уже валялась целая баррикада из трупов. Еще один убитый лежал в дальнем конце помещения. В живых оставалось пятеро загов против двоих землян, которые и не думали переходить в оборону. Ярость придала им силы. Гарри подхватил какое-то странное ружье, висевшее за спиной у одного из убитых солдат. Направив его в сторону загов, спрятавшихся за пультами управления, он выстрелил, не раздумывая. Из ствола вырвался огненный шар. Грохот взрыва и едкий дым заполнил все помещение. «Неплохое ружьишко», — с удивлением заметил Гарри. Огонь с той стороны прекратился. Они с Максом присмотрелись, осторожно высунувшись из-за тел мертвых загов, многократно вспоротых лучевым огнем бластеров уже после смерти. Неожиданно из дальнего угла раздался еще один выстрел. Луч сверкнул над самой головой Макса, ударившись в прозрачную, но непробиваемую стену. «Ах, там еще кто-то жив!» — рявкнул в бешенстве Гарри. «Ящерицы огрызаются! Ох, как я долго ждал этого момента!» И он снова вскинул свое мощное ружье. Новый взрыв потряс до основания и так полуразрушенный пост управления. Когда дым рассеялся, втянутый неповрежденной системой вентиляции, друзья увидели только искореженные приборы и кучу мертвых, разорванных на части загов. У них самих, к счастью, только звенело в ушах. «Отлично, громила!» — похвалил его Макс. «Похоже, с этими мы разобрались. Что дальше?» Он прошелся, переступая через мертвых солдат, по посту. Гарри осматривался, стоя на месте и не выпуская из рук нового ружья, которое он оценил по достоинству. «Надо бежать отсюда, Макс», — подал он, наконец, идею. «Отличная мысль», — согласился Макс, продолжая присматриваться к уцелевшему оборудованию. «Только вот как? До челнока мы добраться, думаю, сумеем. Отсюда на площадку ведет галерея, но вот как вырваться?» Планетка-то дрейфует во времени. Неизвестно, куда нас вынесет. Макс, не мигая, смотрел на размазанные силуэты звезд. «Не усложняй жизнь, коротышка», — вдруг сказал Гарри. «Если она дрейфует, надо ее притормозить». «Гениально», — похвалил Макс. «И как притормозить эту планету?» Гарри ткнул пальцем в отливавший ярко-синевой на горизонте гигантский генератор. «Надо пальнуть по этой штуке из пушки, и все», — предложил он. «Дальности должно хватить». Макс с удивлением перевел взгляд сначала на генератор, потом на друга. «А ты соображаешь, Гарри? Давай искать, где тут главная кнопка, если ты ее только не разворотил в попыхах». Спустя 5 минут Макс нашел что-то похожее на пульт корректировки угла наклона орудий. К счастью, он пострадал не очень сильно. На надтреснутом экране горели странные символы. Пока Макс разбирался в них, Гарри заметил какое-то движение снаружи. «Эй, коротышка, давай быстрее!» — проговорил он, глядя, как к шлюзу стягиваются десятки вооруженных загов, за спинами которых в воздухе висел раненый Луун, в ярости махавший своей оставшейся конечностью. «Кажется, они хотят пойти на приступ». «Я еще не разобрался в этих иероглифах», — ответил Макс. «Мне нужно время. Кстати, они могут открыть шлюз. Это опасно». Гарри понял друга буквально. Он осмотрел стену и, заметив на ней щит, к которому сходилось несколько кабелей, выстрелил в него из ружья. Макса свалил ударной волной, едва не размозжив голову о пульт. Помещение снова заволокло дымом. «Ты что, сдурел?» – заорал он на друга, закашлившись. «Зато теперь не войдут, как ни в чем не бывало», – ответил Гарри, поднимаясь с пола. «Давай, стреляй быстрее». И полетели. Макс вскочил и в ярости ударил по первому попавшемуся сенсору. Орудие вздрогнуло, опустив все 4 ствола вниз. Макс стукнул по соседнему. Башня повернулась вправо, смяв слишком низко опущенными стволами ограждения нижнего яруса. Раздался жуткий скрежет. «Макс!» — позвал Гарри. «Чего ты там возишься? За стеной уже 10 ребят с такими же ружьями, как у меня!» Словно в подтверждение его слов раздалось несколько выстрелов. Шлюз гулко завибрировал. Макс начал бить по всем попавшимся кнопкам. После третьего удара огромные жерла пушек наконец поднялись вверх. Теперь они смотрели почти на далекий купол генератора. Стрельба снаружи усилилась, но шлюз пока держал. Макс еще раз взглянул на обожженный пульт и дотронулся до синего прямоугольника сбоку. Огромное оружие вздрогнуло. Все четыре ствола изрыгнули ярко-синее пламя. Заряды устремились в сторону генератора. Два прошли гораздо правее, растопив вековые льды, а два остальных угодили точно в цель, проделав в нем две аккуратные пробоины. Несколько секунд ничего не происходило. Но Макс не мог оторвать взгляда от купола генератора. Увидевший залп солдата Оброгов тоже. Стихла даже стрельба за переборками шлюза. И вот из-под поврежденного купола вырвались несколько первых фонтанов огня. Он затрясся, словно пошел в разнос. По стенкам заструились ветвистые трещины. И вдруг планету потряс мощный взрыв. Над рассыпавшимся в прах куполом вырос исполинский синий гриб и стал расти, накрывая окрестности. Больше ничего не произошло. Ни вихрей, ни цунами, ни снежных буранов. Зато звезды над планетой вмиг сделались четче. «Макс, ты попал!» — крикнул Гарри. «Валим отсюда, пока эти ящерицы не опомнились!» Макс бросил взгляд на прозрачную стену и увидел опустивших оружие загов. Даже Клах был потрясен увиденным зрелищем. Вдвоем с Гарри они рванулись в галерею, соединявшую пульты управления орудиями лучевого огня и посадочную площадку. К счастью, заги почему-то не догадались ее перекрыть. Видимо, им не пришло в голову, что с этой планеты кто-то может попытаться сбежать. До сих пор это было невозможно. Сбежав вниз по лестнице и легко открыв шлюз, Макс уже научился разбираться в сенсорах, они оказались у челнока. По двум прозрачным галереям к ним бежали опомнившиеся заги. «Ящер!» — позвал Макс, проведя рукой по холодной обшивке. «Ты меня слышишь?» Скафандров на них не было, поэтому Максу пришлось использовать коммуникатор, который Клах ему почему-то оставил. Гарри повернулся в сторону наседавших солдат Империи и послал им навстречу желтый шар. Взрыв разметал пятерых в клочья. Остальные немного отстали. «Слышу», — отозвался биокомпьютер. «Я вас просто заждался». Люк распахнулся, Макс прыгнул туда первым, Гарри за ним, на прощание выпустив еще пару взрывчатых шаров по загам. «Взлетаем!» — крикнул Макс, рухнув на сиденье. «Шлюзы заблокированы», — сообщил биокомпьютер. «Стреляй всем, что есть», — приказал Макс. «Будем прорываться». Ящер плюнулся синим пламенем в закрытые створки шлюза. Их вынесло словно щепки. Герметизация купола была нарушена. Наружу полетело все, что было плохо закреплено. Турбоглиссер, рванувшись с места, выскочил в появившийся проем и резко взмыл вверх, набирая высоту. Вдогонку им полетели синие струи огня с других батарей оборонительной системы. Планета «Спрятанный мир» вернулась из невидимости и теперь была вынуждена защищаться обычным оружием. «Генератор М в порядке?» — уточнил с опаской Макс, когда они выбрались на орбиту. «В норме», — успокоил его биокомпьютер. «Тогда ныряем в невидимость и летим отсюда подальше», — приказал Макс. «Но не слишком далеко. Надо еще где-то пересидеть сутки до прибытия нашего флота. Думаю, поле астероидов неподалеку от системы А-97 вполне подойдет».